Охота на блондинок. Глава первая. Кронвиль мне не понравился с первого взгляда. Странный сладковатый запах гниющих отбросов проникал через опущенные стекла моего Паккарда. Вдалеке виднелись высокие кирпичные трубы литейного завода. Трубы выбрасывали черный дым, который всему придавал какой-то грязноватый оттенок. И вообще в этом городе было что-то гнусное, что мне совсем не нравилось. Первый же полисмен, которого я встретил на улице, был явно не брит, и на его кителе не хватало пуговиц. Второй, который регулировал движение на улице, в уголке рта зажал сигару и выглядел довольно смешно. Тротуары на улицах явно никто не подметал. На них валялись обрывки газетной бумаги с жирными пятнами. На перекрестках толпился народ. Какие-то типы читали газеты на стендах, другие заглядывали через их плечо. Женщины проталкивались через толпу с озабоченным видом. Магазинчики же были совершенно пусты. Хозяева кафе дежурили у порога, зазывая клиентов. В Кронвилле чувствовалось какое-то напряжение. Возбуждение и плохо сдерживаемое раздражение. Я остановился у магазина и позвонил Льюису Вольфу, сообщив, что я приехал. «Окей», — ответил он, — «я вас жду». Кажется, он был не из тех людей, которые любят ждать. У него был жесткий и нетерпеливый голос. «Поедете прямо, потом свернете направо на первом освещенном перекрестке. Это немногим больше мили», — объяснил он. Я сказал ему, что еду, и вышел из магазина. Вокруг моего автомобиля собралась группа гуляющих, на которых я не обратил ни малейшего внимания. Но когда я попытался проложить дорогу к автомобилю, я вдруг услышал, как в толпе кто-то сказал: «Это детектив из Нью-Йорка». Я посмотрел через плечо в сторону говорившего и, не останавливаясь, продолжал свой путь к автомобилю. У людей, окруживших его, были злые лица. Один из них с громадным кадыком сказал: «Хотите хороший совет? Убирайтесь отсюда». Остальные приблизились ко мне, будто хотели сделать мне что-то плохое. Я быстро открыл дверцу и проскользнул в машину. Отвратительный тип с огромным кадыком просунул в окно свою плохо выбритую морду. «Убирайся», — пролаял он, — «имей в виду, здесь не любят таких, как ты». Я быстро включил зажигание. «Ладно, ладно». Я подавил в себе жгучее желание дать ему в морду и нажал на стартер. Некоторое время я еще видел в зеркале их физиономии. Они все смотрели вслед машине, ничего не говоря. Все это вызвало у меня какое-то дрожание в бицепсах. Но я приехал сюда совсем не для того, чтобы драться с этими подонками. Дом Вольфа я нашел довольно легко. Он сразу бросался в глаза своими размерами. Между стеной дома и улицей зеленел большой газон. Тротуары и аллеи, ведущие к входу, были довольно широкими и красиво обрамлены кустарником и цветами. Я остановил машину возле тротуара, вышел из нее, перешел лужайку и позвонил у входа. Мне открыл дверь слуга, на вид лет 50. У него был острый взгляд и мягкая походка. Он сразу проводил меня в бюро Вольфа, который ожидал меня, сидя у окна. Это был большой, толстый мужчина с круглой головой и коротко подстриженными седыми волосами, похожий на осьминога своим птичьим носом и тонкими злыми губами. Вольф внимательно посмотрел на меня, ничего не выражающими глазами. «Это я звонил вам 5 минут назад», — сказал я. «Я приехал из Нью-Йоркского отделения ФБР». «Это говорите вы?» — пробурчал Вольф, глядя на меня подозрительным взглядом. «А какие у вас есть доказательства?» Я протянул ему свою карточку, специально задуманную и изготовленную моим шефом, полковником Форсбергом, для таких клиентов, как Вольф, особенно недоверчивых и раздражительных. Вольф долго рассматривал карточку со всех сторон. Мне показалось, что ему доставляло удовольствие унижать меня. «Ладно», — он вернул мне карточку и спросил, «вам известно, зачем я вас пригласил?» Я ответил, что нет. Он нервно перебирал пальцами цепочку от золотых часов и, наконец, пригласил меня сесть. Несколько минут Вольф смотрел в окно, не говоря ни слова. Он, видимо, надеялся, что затянувшаяся пауза мне надоест, и, надо сказать, он попал в точку. «Посмотрите», — пролаял он внезапно, показывая мне на что-то пальцем через окно. Я посмотрел в этом направлении и вынужден был немножко нагнуться, чтобы заметить вдалеке длинные трубы завода. «Это мое!» Я не знал, следовало ли выражать сожаление или поздравлять его, и поэтому осторожно промолчал. «Я управлял этим заводом в течение 20 лет. Это моя плоть и кровь, но месяц назад я оставил дела». Его толстое лицо, казалось, опускалось по мере того, как он говорил. «Видимо, люди вашего типа не могут понять этого». Пробурчал он, поблескивая своими стеклянными глазами. «Я работаю по 12 часов в день в течение 20 лет. А сейчас я все это бросил». Я вежливо кивнул. Он вдруг ударил кулаком по спинке своего кресла. 3 дня без этого завода, и я начинаю сходить с ума. Я не могу без него обходиться. «Вам известно, что я сейчас собираюсь сделать?» Он наклонился ко мне, его лицо покраснело от возбуждения. «Я хочу стать мэром этого проклятого городишки, чтобы поставить все на ноги. Есть и 2 других кандидата», — продолжал он со странной интонацией. «Выборы состоятся через месяц. Следовательно, у вас впереди 3 недели». Чтобы найти исчезнувших девушек. «Каких девушек?» Он нетерпеливо махнул рукой. «Я не помню их имен. Моя секретарша ведет вас в курс дела. Исчезли 3 девушки. Эслингер и Мейси стремятся использовать это, чтобы обеспечить себе победу. Ваша работа заключается в том, чтобы найти их, прежде чем это сделают они. Я не поскупился с Форсбергом, но вам посоветовал бы поставить свечку, если вы не выполните мое поручение. Мне было совершенно наплевать на все, ибо я понял, что Вольф не относится к числу людей, которые вникают в детали. Может быть, мне будет лучше побеседовать с вашей секретаршей? Я поднялся. «О да, она вам расскажет все, что вам будет необходимо узнать», — сказал он быстро, наклоняя свою круглую голову. «Помните только, что я хочу стать мэром этого города, а когда я чего-нибудь хочу, я это всегда получаю». Он нажал кнопку, и почти сразу в кабинете появилась девушка, лет 19-20, маленькая и бледная. У нее был вид постоянно недоедающего человека. «Это детектив», — пробормотал Вольф. «Пройдите с ним и введите его в курс дела». Девушка провела меня маленьким коридором в узкую комнату, которая была, по-видимому, ее кабинетом. «Меня зовут Макс Спенсер», — сказал я сразу же, как только она закрыла за нами дверь кабинета. «Надеюсь, что не слишком побеспокою вас». Она посмотрела на меня с любопытством. Наверное, она никогда в жизни не видела детективов. «Что бы вы хотели узнать?» — спросила она. «Мистер Вольф послал записку с чеком моему патрону, полковнику Форсбергу, и попросил его заняться одним делом, не уточнив при этом каким. И вот мне поручили это дело, поэтому я хочу узнать, в чем оно заключается». «Примерно месяц назад», — начала секретарша низким и монотонным голосом, «одна девушка из нашего города по имени Люси МакАртур исчезла. Ее отец работает в магазине, а через 2 дня исчезла другая девушка, дочь почмейстера по имени Вера Дингат. Через неделю настала очередь третьей, Джой Куц. Тогда мистер Вольф отправился к шефу полиции, чтобы узнать, какие меры приняты полицией. В городе начало царить какое-то беспокойство, а местная пресса сразу же выдумала историю о каком-то вампире, орудующем в окрестностях. После посещения мистера Вольфа полиция начала следствие. Они обыскали все пустующие дома Кронвилля, и в одном из них нашли туфлю, принадлежащую Джой Кутс. Но это все, что им удалось обнаружить до сих пор. Никаких других следов нет. Как бы то ни было, находка туфли посеяла панику в Кронвилле, и мистер Вольф подумал, что следует пригласить для расследования этого дела профессионала. «Вот теперь становится несколько яснее», — сказал я, не очень восхищенный ее манерой изложения. «А кто такой Эстлингер?» «Это владелец похоронного бюро, он также кандидат на выборах». «Владелец похоронного бюро?» — переспросил я. Она не ответила, и я сразу же продолжил. «А у Вольфа действительно есть шансы стать мэром?» «Да, я думаю». Рабочий его очень любит. Мне, правда, было слишком трудно представить, чтобы рабочие могли любить типов, подобных Вольфу. Но я не сказал этого вслух, а только спросил. Мистер Вольф, в общем, думает, что если ему удастся отыскать трех девушек, то это сделает его еще более популярным в городе, и у него появится еще больше шансов преуспеть на выборах. Секретарша кивнула. «А Эстлингер? Что он говорит по этому поводу?» «Он со своей стороны тоже начал следствие». «А кто работает на него?» — спросил я, немного удивленный. «В Кронвилле есть свой детектив», — ответила она. «Мистер Эстлингер не любит, когда посторонние вмешиваются в муниципальные дела». Наступило молчание. Я внимательно смотрел на нее. Потом я спросил, почему мистер Вольф не обратился к местному детективу? Она прикусила губу. Он не любит женщин, он не доверяет им. Видите ли, в нашем городе детективное агентство возглавляет женщина. В этом отношении я был полностью согласен с Вольфом. Я немного подумал, а потом снова спросил у нее, а что думает по этому поводу местная полиция? О, она не помогает ни мистеру Вольфу, ни Эстлингеру. Нейси, шеф полиции, имеет своего кандидата. На этот раз я совершенно откровенно рассмеялся. Это немного сложно, пояснила она. Мэйси, шеф полиции, хотел бы, чтобы мэром стал Руби Старки. «Кто такой Старки? Я едва ли смогу сообщить вам много об этом». Она покачала головой. «Я совсем немного знаю о нем. Знаю только, что он игрок. И вообще такой человек, какого я не хотела бы видеть мэром нашего города». «Ладно», — сказал я, улыбаясь. «Вовсе не так уж мало о человеке, которого вы почти не знаете. А эти три девушки, есть что-нибудь на них? Они исчезли, и все». Я достал одну сигарету из портсигара и прикурил ее от зажигалки. «Ладно, посмотрим», — протянул я. «Попытаемся что-нибудь прояснить». Проводя три различных следствия, чтобы найти этих девушек, Вольф, Эстлингер и Мэйси отлично понимают, что тот, кому удастся это сделать, будет иметь верные шансы стать мэром. Лично я не могу рассчитывать на помощь полиции, тем более на помощь жителей городка. В то же время девушка, которая работает на Эстлингера, может пользоваться помощью местных жителей, но не помощью полиции. Примерно такой расклад. Секретарша подтвердила это кивком головы. Я вдруг вспомнил толпу людей, окруживших мою машину. Если так будет происходить каждые 5 минут, хорошо же я проведу здесь время. «Мне кажется, что люди у вас здесь немного нервные», — сказал я девушке. «Это понятно. Они взвинчены. Ведь до сих пор ничего не сделано, чтобы прояснить ситуацию», — сказала она. «Прошлой ночью, например, разбили окна в комиссариате». Не можете ли вы дать мне имена и адреса людей, о которых вы говорили?»